Глава 13. Утром я позвонила своей пациентке. «Да, Татьяна Александровна, я вас слушаю», — ответила она. «Ирина, у меня есть свободное время, я могу к вам приехать. Я сейчас в магазин иду за продуктами, но могу вернуться». «Нет-нет», — не стала нарушать план Рудковой. «У меня есть еще один пациент на выезде. Мне будет даже удобнее сначала заехать к нему, а потом к вам». «Хорошо, через полтора часа я точно буду дома», — сказала Ирина и отключила связь. Я собралась, вышла из дома, села в машину и поехала в больницу, куда вчера отвезли Черпакова. У меня остался к нему еще один нерешенный вопрос. В приемном отделении второй клинической больницы я узнала, в какой палате лежит интересующий меня больной. Через каких-то 10 минут была уже там. Увидев меня, Петр состроил такую кислую мину, будто я собиралась сделать ему болезненный укол в мягкое место. «Петр Анатольевич, я смотрю, вы мне не рады?» — заметила я, доставая из пакета йогурты. «А я, между прочим, вам молочные продукты принесла. У них много кальция. А он вам сейчас необходим, чтобы кости лучше срастались». «Могли бы не трудиться. Я не люблю их», — буркнул Черпаков. «Эй, Петро, если ты не ешь йогурты, то отдай их мне!» Тут же отреагировал мужик, лежавший на койке у окна. «Забирай!» — не стал возражать шиномонтажник. «Ну, вы тут потом без меня решите, кому эти продукты достанутся». Я присела на стул рядом с койкой Черпакова и сменила тему разговора. «Петр, вы вчера говорили про Ирину сумку. Она действительно не утонула, или вы просто так это сболтнули?» Второй больной понял, что у нас намечается серьезный разговор, и вставил в уши наушники мобильного телефона. Выйти он не мог, поскольку у него, как и у Черпакова, тоже была нога на вытяжке. «Я ничего не скажу без адвоката», — процедил Петя сквозь зубы. «Но если вы просите адвоката, значит, признаете свою вину?» — уточнила я. «В том, что случилось в Парамоновке, не признаю. Это был несчастный случай», — продолжал настаивать на своем шиномонтажник. «А то, что я вчера вас закрыл в бане, отрицать бессмысленно. Подъежу настучали об этом своему начальству?» «Стучать — это не мой профиль», — заметила я. «А вы, Петр Анатольевич, напрасно упрямитесь. Восстанавливать документы — это большая проблема. Если вы скажете, где спрятали сумку с документами, то вам это зачтется». «Как именно зачтется?» – заинтересовался Черпаков. «Рудкова может забрать заявление против вас. В конце концов, физически вы пострадали не меньше, чем она». Петр обдумал ситуацию и раскололся. «Да, ее сумка действительно не утонула. Только Ира выронила ее не на берегу, а около машины. Я бросил ее на всякий случай в багажник, а машину закрыл». «Это вы заперли машину? А где ключи от Ауди?» — осведомилась я. «Взял себе на память. Все-таки я за тачку такие бабки отвалил», — бросил мне в сердцах шиномонтажник. «Ну и где ключи?» — повторила я свой вопрос. «А если я скажу, Ирина заберет свое заявление?» — уточнил Черпаков. «Я бы на вашем месте не торговалась. Вы сейчас не в том положении, чтобы ставить условия», — заметила я со всей строгостью. «Ладно, так и быть, скажу», — решился Петр после некоторых раздумий. «Ключи в доме остались, в тумбочке под телевизором лежат». «Что же вы собрались бежать, а такой дорогой сувенир оставили?» — усмехнулась я. «Кстати, а куда вы собирались бежать?» «Не знаю», — проронил Черпаков, и я почему-то ему поверила. «Ну что ж, Петр Анатольевич, выздоравливайте», — сказала я и вышла из палаты. Из больницы я поехала на Малую Затонскую улицу. Вчера, когда скорая увезла шиномонтажника в больницу, я проявила заботу о его вещах и занесла их с улицы в баньку, чтобы они не мозолили глаза соседям и не мокли под вероятным дождем. Сегодня я решила занести их в дом. Он был закрыт на замок, но меня это не смутило. Я достала из сумки универсальную отмычку и с ее помощью довольно быстро справилась с двумя простенькими замками. Бросив дорожную сумку и чемодан с вещами Черпакова в гостиной, я подошла к тумбочке, выдвинула верхний ящик и в следующий момент услышала за своей спиной: «Ты кто такая?» Оглянувшись, я увидела полную женщину лет 45 и предположила, что это хозяйка дома. «Здравствуйте!» — поприветствовав ее, я объяснила. «Меня Петя попросил кое-что отсюда забрать». Женщина скосила глаза на чемодан с дорожной сумкой, достала из кармана мобильник и предупредила меня: «Не двигайся, иначе я в полицию позвоню». «Ну зачем же сразу в полицию звонить? Я же вам объясняю. Черпаков попросил меня кое-что забрать». «И это ты называешь кое-что?» — тетка легонько пнула ногой его чемодан. «Воровка! Я не воровка! Да? А кто же ты тогда?» «Знакомая Петра Черпакова». «Знакомая», — передразнила меня тетка. «Петька мне квартплату за месяц задолжал. Мы договорились, что он сегодня деньги отдаст. Я прихожу, и что вижу? Квартиранта нет, а какая-то краля набила два чемодана и продолжает копаться в вещах. Все, я звоню в полицию. Женщина принялась нажимать на кнопки мобильника. Скорее всего, она блефовала, но я все-таки не хотела рисковать, поэтому предложила. Я заплачу. Сколько Петя вам должен? Женщина назвала сумму, и по ее лукавым глазам я поняла, что она привирает. Я переспросила ее. Сколько? Черпаков говорил мне, что должен за квартиру, но вот сумму он совсем другую называл. Но я, кроме долга, еще аванс хотела взять, чтобы снова так же не получилось, как в этом месяце. И хозяйка дома назвала сумму вдвое меньше первоначальной. Я отдала ей эти деньги. В конце концов, согласно условиям договора, клиент оплачивал и накладные расходы. Расплатившись, я, наконец, нашла в ящике брелок с ключами от Ауди. Попрощалась с арендодательницей и вышла из дома. Сев в машину, я поехала на проспект Строителей.